Кому какое дело до маленького тела, лежащего под солнцем с разбитой душой? Былинка мироздания, познавшая страдания, во мне горит рыдание и плач о днях и зит. Во мне горит рыдание и плач о днях и зит. И значит она в кровь. Зачем же было живо, любила, стыла, ныла, то тело, что уж сгнило, а мудрой слезой пропало, ты его сгинул, их век уж маску скинул.